Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Алексей Лещеев. Уж тает снег, бегут ручьи. Читает Елена Удалова. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало. Пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.